Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, которого Ты послал в этот мир для того, чтобы дать нам вечную жизнь в Сыне Твоем, мы преклоняемся пред Тобою и прославляем имя Твое Святое, Отец наш Небесный. Мы благодарим Тебя за то, что Ты такую нам надежную защиту в Сыне Твоем Иисусе Христе, нашем Господе, даровал. И надежный доступ в небо. Мы чтим Тебя, Бога нашего и Спасителя, единого и истинного Бога. И прославляем Тебя. Слава Тебе за это. Благодарим Тебя за Духа Святого, которого Ты послал, и просвещаешь наши сердца через Слово Твое, укрепляешь нас в вере, ведешь нас в Твое небесное Царство. Слава Тебе. Господи, помоги нам смотреть не на свои слабости и на свои немощи, а взирать на того, кто совершил победу и в ком мы можем всегда побеждать этот мир. Сохрани нас от всякого зла, приведи нас в Твое небесное Царство. Господи, если среди нас есть неверующие, Господи, они погибнут. Если не уверуют в Тебя, Господи, как мы не хотим их гибели. Мы хотим, Господи, чтобы все люди пришли к покаянию и познанию истины. Разрушь все дела сатаны. Спаси этот большой город, Господи, Москву, Петербург, страну, в которой мы живем. Господи, где столько людей, которые не знают Тебя, как личного Спасителя. Господи, правители наших, вразуми и наставь, мы им благо желаем спасения. Господи, чтобы они издавали законы, те, которые не мешали бы нам жить тихо, мирно проповедовать Евангелие и им свидетельствовать о Тебе. И молиться за них, Господи, для их благополучия и спасения. Господи, вокруг столько много безобразных, негодных людей, которые всевозможные рекламы вот развешивают, мерзости всевозможные, вот пропагандируют разврат. Господи, остановите их безумие, безумие этих людей, выставь их на позор, обнаружи их пред всеми народами, Господи, дабы они не гордились, они увидели свое погибельное состояние. Мы и им желаем спасения. Господи, ну как возмущается дух, глядя на все это безобразие. Доколе будет это все, Господи, и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, доколе это все будет еще проявляться, Господи. Пошли нам больше света, чтобы эта тьма, все это безобразие, все исчезло, Господи. Чтобы люди могли открытыми глазами, Господи, посмотреть на того, кто дает спасение, Господи. Обнаружь все это безумие и всех этих людей, Господи, выставь на позор, Господи Боже наш, и разрушь все дела сатаны. Да прославится великое имя Твое, Бога нашего Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.